Глупо выглядят его ученики, когда попадают в очевидную ловушку. И вот такая ловушка с распростертыми объятиями ждала меня. А ведь если бы я задумался, то, может, и успел бы перед уходом заметить его сильно довольную рожу и попытаться прописать старому козлу с ноги. Вряд ли, конечно, он все знал. Но, скорее всего, догадывался, что так будет, а потому не спешил меня просвещать. Поначалу все было нормально. Шэнь Цзинь Су вошел в непроглядные туманы и двинулся вперед к континенту. Я был так заворожен ожиданием, что ничего и не заметил, и даже не обратил внимания на маленькую деталь. Меня даже не смутило, что высаживать будут не в городе, а в каком-то лесу. Спустились черепахи, дали лодку и сказали грести к берегу. Я попрощался с друзьями. Мне дали гостинцев в виде небольшого количества выпивки и выпечки, а сам я погреб до берега. И вот, стоило моей ноге ступить на берег, как меня накрыло ужасающим прозрением, от которого кровь застыла в жилах. «Солнечный колодец?» Обернулся, всматриваясь в туманный горизонт. «Где ты?» Та самая связь, что неразрывно соединяет каждого кельдарай с солнечным колодцем, та самая ниточка дома и родины, что всегда с каждым эльфом, та, что впиталась в меня с молоком матери и взращена многими годами, пропала. Моя связь с солнечным колодцем оборвалась. В этот миг краски для меня померкли, и яркий солнечный день стал резко серым и темным. Страх начал накатывать на душу, а я не мог пошевелиться. Не знаю, сколько я так простоял, замерев, но в себя пришел, когда волна ударила о борт лодки и окатила меня солеными брызгами. «Что?» – закричал я. Со страхом пришла паника, тело задрожало. Впервые за многие годы я ощутил себя таким брошенным, потерянным и одиноким. Словно весь мир вокруг стал огромным, а я превратился в напуганного ребенка посреди ночного леса. Это дикое чувство едва не сломало меня, но усилием воли мне удалось держаться. «Дыши, дыши, вдох, выдох», — повторял я. «Так, вспоминаем дыхательные техники, погружаемся в связь Вселенной и медитируем». Медитация немного помогла, и эмоции удалось держать. Но вот моей связи с колодцем это не исправило. Некоторое время я просто сидел на песке и смотрел на накатывающиеся волны, думая, как быть дальше. Быть отрезанным от солнечного колодца – это не просто лишиться источника магии, это нечто большее. Будто у тебя был родственник, с которым ты, может, и не часто виделся, но который всегда присутствовал в твоей жизни и помогал. Он мог дать в долг, утешить, поддержать и просто быть с тобой в трудные минуты, а ты воспринимал это как должное. Но вот лишившись этого, резко осознаешь, как важна была эта связь. Сейчас, размышляя об этом, я осознаю, что потерял нечто очень важное, словно у верующего человека отнять его веру. Эльфы не особо религиозны. Да, у нас есть жрецы, но их немного. Ведь для таких прагматиков, что верят цифрам и расчетам, способная повелевать энергиями мира, истовая вера в некую сущность вне реальности, что помогает нам, кажется глупой. Эльфы привыкли смотреть на все через призму магии. Для них она обыденность, что может почти все. И потому чудеса кажутся просто еще одним этим проявлением. И вот, лишившись связи с источником, я словно только что утратил мою веру. Солнечный колодец и был тем самым богом, что был с нами всегда и совершенно не нуждался в наших молитвах или поклонении, а просто был с каждым. Теперь я подвержен проклятию моего народа, невозможности восстанавливать магическую энергию. Как нам рассказывали на уроках, когда-то у нас был великий источник, рядом с которым солнечный колодец просто ничто. И когда после разрушения его демонами предки создали колодец, чтобы хоть немного компенсировать подобную разницу, он и был специализирован. Не просто источник силы для чего угодно, как в древности, но неимоверный ресурс магии арканы. Эта специализация повлияла и на наш народ. Новые поколения были талантливее в магии, чем изначальные предки. Она давалась нам настолько легко, что обучать их можно было уже с детства, когда предки, как и другие расы, начинали свое обучение только в зрелом возрасте. исключительно из-за опасности ремесла, которое с нашим прирожденным контролем над магией не так уж и существенное. Эльфов ждал рассвет магии, превосходящий даже древнюю эпоху. Но были и побочные эффекты. Постепенно, естественная способность восстанавливать ману просто атрофировалась у нас за ненадобностью, а привычный к постоянной наполненности магическими энергиями организм на отсутствие он их реагировал отнюдь неположительно. Мы зависим от колодца и без него восстановиться не можем. За счет зелий, камней маны или природных внешних источников разве что. В мире есть магические родники, что пробились на лилиниях, но их еще попробуй найти. Да и зелья камня создаются уже из существующей маны. Пусть для первых и применяется мана растений, идущих на изготовление, а не создатели. В общем, если потратим все имеющиеся запасы, то срочно понадобится донор маны, или у нас начнется жажда магии. Она и так иногда проявляется, когда слишком быстро тратишь силы. Но без колодца это само не пройдет. Заклинание для такого донорства может и есть, но я их не знаю. Только съесть как зелье, что живым да разумным донором несколько не вариант. И ведь нам это рассказывали, видя шутки. Никто ведь даже не предполагал, что подобное возможно. Мы живем так тысячи лет, и у нас нет даже мысли о том, что все может поменяться. А сейчас этого всего нет. Ничего нет. «Ладно», — сказал я, хлопнув ладоши. «Не все потеряно. Я не умер, как пропала связь. А значит, жажда меня настигнет только, когда растрачу все имеющиеся запасы силы. А их у меня достаточно. Как и у любого эльфа, у меня большие объемы магической энергии. Да, не такие масштабы, как у полноценного мага, но вполне себе хватит. Их я растрачу не быстро. К тому же я, по своей привычке, редко пользуюсь сильными чарами. Банальные бытовые заклинания типа ухода за волосами и бритье настолько мизерны в затратах, что я и за год не потрачу все, а с остальным как-нибудь справлюсь. Да и нет у меня чего-то слишком убойного. Из чисто боевых заклинаний у меня магическая стрела, чародейский обстрел, немного могу призвать лед, еще меньше огонь, и стихийного разве что слабые защиты могу наложить. Последним пользуюсь в холодных или жарких районах. Ледяной щит отлично спасает от жары, а его слабость даже на пользу идет, ведь он скорее меня морозит. Вот что мне нужно. Просто быть экономнее и следить за собой. Для боя можно использовать уже нефритовую молнию, боевые искусства и меч. Конечно, это тоже требует некоторого количества маны. Все же энергия эта на редкость универсальна. Но онную магию ты лишь смешиваешь сы, чтобы сделать последнее своим, а не природным. Причем в объемах, не превышающих затраты на бритье. Мне для этого похода выдали даже боевое оружие, а не тренировочное. Ну и на худой конец... Тут же есть жители, и у кого-то наверняка можно будет раздобыть камень маны. Ну, или рецепт для местных зелий. На родине-то я бы такое запросто сварил. Но растут ли тут привычные магороза или серебролист – большая загадка. Ну, то есть магороза, скорее всего, да. Эта радость везде растет. От пустынь до болот. А уж как огороды невидящих в ней ценности фермеров любят. Но вот серебролист покапризнее будет. Придется местных озадачить. Ну да, ничего. Прорвусь. В крайнем случае, возьму лодку, да подплыву к туманной границе на подзарядку. Когда черепаха только прошла через туман, колодец еще ощущался, так что должно сработать. Рискованно, конечно. Можно не рассчитать и уплыть в туман. Но что делать-то? Ну, в целом, все неплохо. Улыбнулся я. Мой первый день в Пандарии начался со сложностями. Но они преодолимы. Кстати, надо бы понять, где я. Залезая в сумку и достаю карту с компасом. Мне выдали карту перед отправлением и высадили почему-то не в ближайшем порту, а на обычном безлюдном берегу. Мастер Шан Ти сказал, что мои испытания начинаются так, и надо привыкать к сложностям. Забыл, что компас немного неисправен. За 2 года можно было бы и поменять, но не хочу с ним расставаться. Придется таки кастовать заклинание. Благо, стороны света относятся к той самой категории почти ничего не стоящего бытовой магии. Ну, или по Солнцу сориентируюсь. Или звездам, если ориентация по Солнцу будет неудачна. Так, вернемся к делам. Сама Пандария разделена на несколько регионов. Самый большой – восточный, он же нефритовый лес. Это такой большой лесной массив, где пандарены в основном и живут. Тут же у них и центр управления в храме нефритовой змеи. Слишком много нефритового. Тут как бы основная масса пандаренов живет. Но населенные пункты распределены почти по всему континенту. Он не особо большой. Гора Куньлай – это такой огромный горный хребет, в центре которого и находится эта самая высокая гора, где располагается монастырь Шадапан. А вот в предгорье немало деревень находится. Сам монастырь ничего не производит, а потому монахи оттуда спускаются за едой к подножью. Для защитников Пандарии никому ничего не жаль. Это как налоги, только религиозно-добровольные. И именно сюда мне и нужно. Другие территории – это долина четырех ветров, где сконцентрировано все продуктовое производство страны. Не то, чтобы в других местах еду не производили. Просто на экспорт ничего. А вот долина активно продает провизию, пополняя кошельки своих жителей и животы соседей. Ну и красногорские джунгли на самом юге. Там разве что местная рыбалка и промышляет. А вот западная часть континента огорожена высокой стеной, построенной еще во времена Лайшени. Она отрезает от остальных тангусские степи и жуткие пустоши. В одних водятся агрессивные быколюди, а во второй – богомолы. Стена как раз нужна, чтобы защититься от них. Большего я не знаю. «Милые места», — хмыкнул я. «Но туда я в любом случае пока не собираюсь идти. Надо основное дело сделать, а потом уже планировать путешествие». Прикинув время и положение солнца, кое-как понял, где я нахожусь и куда мне идти, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Оттуда уже буду двигаться горам. Заклинание все-таки решил не использовать. Один раз, конечно, меня не напряжет, но сверяться-то придется часто. Поскорее бы ночь, по звездам точно не собьюсь. Пусть звездочет я еще тот, несмотря на фамилию, но ориентироваться по ним умею. Провизии у меня немного есть. В случае чего, добуду в лесу что-то. Все же не зря я столько учился на рейнджера, а там уже у местных куплю. Деньги имеются, а если что, подработать несложно. Сроков на выполнение задания мне никто не давал, а потому могу и задержаться где-нибудь. Убираю все в сумку, смотрю на все волны, освещаемые высоким солнцем, и с оптимизмом смотрю в будущее. Ну, вперед. Глава 26. Раздражение. «Ну и куда мне идти?» Нахмурился я, стоя посреди леса. Когда вошел под кроны деревьев, то думал, что быстро найду путь. Но вот уже второй час блуждаю и никак не выберусь. Даже компас вроде работает и показывает в то же направление, что и мои знания. Кругами тоже не хожу, но все иду и иду, а лес не кончается. Я все же опытный следопыт. Обучение проходил и знаю, как вести себя. Но что-то явно делаю не так. Но это все же непривычные мне леса. Так что слегка заблудиться дело обычное. Пожимаю плечами. Однако легче от такого не становится. Хорошо, хоть погода отличная, а местные обитатели меня не беспокоят. Ну и сам я от них держусь подальше. Все же леса Пандарии – место новое для меня. Животные тут своеобразные, особенно хищников немало. Но пока мне удается оставаться для них незамеченным. Благо опыта достаточно, а то с моей удачей я тут целые звери не за собой организую и желающих меня сожрать. Над головой поют птицы. Где-то вдали рыскают всякие мелкие зверьки, а ветер колышет листья в кронах деревьев. Жарковато немного, но привыкнуть можно. Мне и в более жарких местах бывать приходилось. «Ладно», — сказал я, присаживаясь на ближайший камень. «Что там по маршруту?» Достаю карту и смотрю. «Меня высадили на северо-востоке нефритового леса. Тут недалеко должна быть деревня, где-то в часе пути». Но прошло уже два, а конца и края леса так и не видать. Со временем все же налажал. Нахмурился я. Солнце – не самый надежный ориентир, сильно зависящий от времен дня и года. Да и от места нередко тоже. Нет, я знал людей, что способны по нему хоть корабль через море вести, но сам никогда таким не был. Есть компас, есть маги. Зачем? А сейчас вдруг подвели оба. Компас у меня, кстати, довольно обычный. Очень старый, но надежный, как я думал. Подарок от друга. Вздохнул я. Отправляться в путь без компаса глупо. Да, потерял просто. Ну ты даешь. Бери мой, мне не жалко. Не то, чтобы я был таким сентиментальным и хранил его все эти годы. Просто штука хорошая, качественная. И не испортилась за столько лет. Давно бы купил себе новый, да смысла как-то не видел. А вот сейчас это последнее, что у меня осталось от друга. Все никак не могу забыть. 2 года прошло, а оно все еще гложет и порой снится. Я не стал бояться штормов или моря, но теперь не знаю, как буду странствовать. «Больше с друзьями не поплыву», — сказал я. «Не хочу больше такое видеть». Печальные мысли сами собой залезли в голову, но я быстро отогнал их. Сейчас на грусть нет времени. Тянусь к сумке, чтобы убрать компас с нее, но свою поклажу не нахожу. «А?» — удивился я. Поднимаю голову и вижу Хозена. Полуразумная волосатая обезьяна с коричневой шерстью и довольно глупо рожей посмотрела на меня. Затем ухмыльнулась и тут же рванула с моей сумкой в руках. «Стой!» – закричал я и понесся следом. Ускоряюсь и пытаюсь поймать ублюдка. Но тот ловко извернулся и запрыгнул за ближайшее дерево, оттянул ветку и отпустил. «Фу!» – выплюнул я листья, когда ветка ударила мне по лицу. «Верни сумку!» «У-ху-ху, не догнать! Глупай, глупай!» – хохотал он, убегая от меня. Перепрыгивая через поваленное дерево, а затем отталкиваясь от камня, чтобы ускориться и настигнуть убегающую цель. «Ух-ух, не догнать, глупай!» — хохотал примат. «Урод!» Хозены — это местные примитивные обезьяны. Они вроде как разумные, но вместо того, чтобы нормально существовать с окружающими жителями, занимаются в основном вредительством. Воруют вещи, ломают все, мешают и прочее. Ничего смертельного или за что их надо было убивать. Хотя это от племени зависит, но на нервы действует солидно. Выглядит как типичная макака, только больше. И вот сейчас я сам нарвался на одного такого. Магическая стрела. Снаряд срывается с указательного пальца и устремляется к цели, но попадает в дерево. «В таком окружении не попасть!» – заскрежетал я зубами. Несколько попыток выстрелить ничего не дали. Да и лучше все же зря магическую энергию не тратить. Как ее восстанавливать, я еще не нашел способа. Бегу за удирающей макакой и лавирую между деревьями. Волосатый уродец еще и мешает мне, оттягивая ветки и кидаясь камнями. «Глупай, глупай, не догнать, не догнать!» — хохотал ублюдок, прыгая с камня на камень. Мы вскоре вышли к реке, где мешающих мне объектов стало куда меньше. Сконцентрировавшись, я направил руку в Хозена. Нефритовая молния. Зеленая вспышка ударила вперед и обрушилась на камень, отколов от него маленький кусочек. «Мазила, мазила, ух, твоя не попасть!» С каждой секунды данная клоунада раздражала меня все больше. Он начал скакать по камням, закинул мою сумку себе за спину и кидался комками дерьма и грязи. «Урод! Это теперь трудно отстирать будет!» Злился я, когда моя рубашка пропиталась этой мерзкой жижей. Усиливаю тело и прыгаю вверх. Затем отталкиваюсь от воздуха и долетая до вершины этой небольшой скалы. Хозен тут же бросился бежать, не переставая смеяться и кидаться в меня грязью. Ускоряюсь на полную и почти догоняю его, но мир словно сговорился против меня, и из кустов, неожиданно, выпрыгивает тигр. «Ру-у-у!» – зарычал зверь и тут же бросился на меня. Острые челюсти едва не сомкнулись на моей руке. Отскакиваю и бью нефритовой молнией. Но сила этого приема у меня слишком мала, чтобы сильно ранить столь крупного хищника. Здоровенный кот начал махать лапами с острыми когтями и едва не порвал мне ногу. «Бесишь!» «Магическая стрела!» «Ру-у-у!» – завопил зверь. Снаряд угодил животному в лапу, и тот бросился прочь. Животное скрылось за кустами, а я быстро нашел, куда побежал мерзкий Хозен с моими вещами. «Бежать, бежать, бежать!» Ускоряюсь на максимум. И вижу чертового примата, что быстро забирался на очередную скалу. «Не уйдешь!» Подпрыгиваю и ухватываюсь за хвост, а затем со всей силы тяну ублюдка. «Вау!» — вскрикнул обезьяна и упал на траву. В следующий миг ударом ноги отправляю урода в камень, о который он ударяется. «В рот!» — рычал я. «Теперь!» Навожу на него пальцы и концентрирую энергию. «Да, убей, отомсти, причини боль, заставь страдать и смой кровью ухмылку с его рожей!» Заговорило что-то в моей голове. Его слова звучали чертовски соблазнительно, и я почти поддался им. Треск. В другой руке что-то треснуло, и я вспомнил, что там держу свой компас. Тут же сжимаю кулак и останавливаюсь. Вдох-выдох, вдох-выдох. Начинаю дышать и унимать вспыхнувшие эмоции. Спокойно. Нельзя поддаваться злости. Это опасно. В подтверждение моим словам увидел вокруг себя едва заметную черную ауру, что еще сильнее побуждало меня к действию. Но это сиюминутное желание мне все же удалось подавить. «Так, успокойся», — сказал я. Тьма постепенно исчезла, и негатив перестал меня тянуть к не самым лучшим действиям. Напуганный Хозан застыл, закрыв голову руками и дрожал, ожидая моей атаки. Но убивать или калечить его я все же не стал. Мне хотелось, но если подамте, то могу быть поглощен Ша. Едва не поддался. Все же мне удалось унять негатив и успокоиться. «Сумку быстро!» — сказал я примату. Тот тут же вернул мою поклажу. Забираю ее и осматриваю. Ничего не пропало. Все на месте. «А теперь проваливай! Быстро!» Хозан тут же рванул прочь, а с моим пинком под зад развил довольно приличную скорость. Несколько минут мне понадобилось, чтобы окончательно справиться с эмоциями. Пандария, правда, опасна. Еще бы чуть-чуть, и я поддался злости и убил его. Вряд ли меня бы такое расстроило. Но могло породить нечто более страшное. Мастер Шэн Си в подробностях рассказывал мне об этих тварях, и они вполне могли бы поглотить меня, обратив монстра. Смотрю на левую руку, в которой у меня был зажат компас. Вроде цел, только корпус чуть-чуть треснул. Такое легко можно заменить или заклеить трещину. «И даже сейчас мне помогаешь», — улыбнулся я. «Спасибо, Патрик». Убираю вещь в сумку. «М?» Замер я, услышав чей-то голос. Кто-то поет что-то. Повернувшись, замечаю, что стою почти на опушке леса, а там дальше видны поля и местные жители, занимающиеся земледелием. «О, вот и выход», — обрадовался я. «Ну, хоть как-то выбрался». Закидываю сумку за спину и иду туда. Пора уже нормально начать мое паломничество. Глава 27. Плевое дельце. «А что-то другое есть?» — спросил я, с трудом выговаривая слова на местном языке. «Я, конечно, знаю немало языков. Но вот пандаренский, что достался им от Могу, оказался куда более заковыристым, чем я привык. Будучи путешественником, я, разумеется, знаю общий язык, знаю все маты на дворфийском, могу договориться с гоблинами на их наречии, но и мой родной таласийский. Но пандаренский все равно сложный. Если со словами еще кое-как обхожусь, то вот иероглифы для меня просто темный лес». Систематично изучать чужой язык просто времени не было, а потому немного освоил разговорный. На скитающемся острове многие знали общий, а тут вот почти никто на этом наречии не говорит. «Нет, только это», — ответил темно-бурый пандарен. «Не хочешь — не надо». «Подумаю». Покинув лавку старьевщика, двинулся дальше по дороге, заходя в винные магазинчики и забегаловки, ища помощь. А помощь мне нужна только одна. Нужны деньги. Отправившись в это путешествие, я впервые столкнулся с рядом проблем, которые раньше меня никогда не затрагивали. Нет, отсутствие финансов уже бывало и не раз. Все же начал я свои приключения вообще без гроша в кармане. Однако особых проблем это не доставляло. В сельской местности я всегда мог уйти в лес. Благо, людские егеря эльфийского за браконьерством не в жизни поймают. В городе же всегда были нужны руки, и эльф, способный заклинаниями убрать целый дом за 5 минут, весьма приветствовался. А еще я обувь отремонтировать могу. Да и новую сделать, если что-то простое. Специально научился за время своих стажировок. Для себя, конечно, но заработать этим смогу. В крайнем случае, я могу кого-нибудь обчистить. Как обчистил одну гильдию сапожных дел мастеров. Ну а на что их глава рассчитывал, пафосно и напоказ нося массивный ключ от казны, являющийся заодно каким-то там их символом власти, после того, как выставил с рынка тогда еще честного эльфа-сапожника. Эльф перестал быть честным, и в ключ полетела простенькая, чтобы не потерять портки метка, благодаря которой поиск чего-то даже в довольно большом доме не составлял труда. Ночью он исчез из тайника в доме одного глупца, а деньги также исчезли из сейфа гильдии. Правда, местные воры не обрадовались чужой работе на их территории, и из Блэквуда пришлось довольно быстро валить. Но все равно, хорошие были времена. А вот сейчас плохие. Нет, в лес я уйти могу, но без магии я за неделю там и вправду хозаном стану. Небритым, немытым, вонючим. С первым пунктом. Я, правда, и в лоне цивилизации ничего поделать не могу. Брадобреи у местных отродясь не водились. Но вот прачки и лохани с горячей водой немало способствовали моей магической экономии. Все же умирать от жажды мне совершенно не хочется. А даже мелкие бытовые расходы со временем начинали быть заметными. Не настолько, чтобы это действительно угрожало моей жизни ближайшие год-два, но достаточно, чтобы давить на нервы. Попытки замены магии мирскими средствами неплохо успокаивали, но при этом подтачивали и так, мягко говоря, невеликий запас местных монет, загоняя меня в логический тупик. Нет бытовой магии, нет и быстрых денег на поручениях вроде приборки приполки. Нет денег, нет и экономии на бытовых нуждах. Тырить что-то просто неохота. Местные, конечно, святыми не были, но серьезного повода им гадить не давали. Да и карманником я никогда не был, и кошельки срезать не умею. А вслепую лазить по домам в поисках, чем бы поживиться, это для меня уже совсем перебор. «Сплошные проблемы», – застонал я. «И никакого просвета, даже спустя столько времени. Вот уже третью неделю я нахожусь в Пандарии, в землях, именуемых Нефритовый лес. И вместо того, чтобы спокойно странствовать или изучать местную культуру, я вынужден волноваться о еде и ночлеге, и при этом контролировать свои эмоции. Да и внимание ко мне сейчас было постоянное. Местные никогда в жизни не видели таких, как я. И уже начали повторять островное прозвище, которое «Лысый Хозен». Порой даже пугались. Если такие вот мини-города еще сдержанно смотрели в мою сторону, то другие аж пугались, думая, что я какой-то ша. Даже местную стражу на меня вызвали. Стража, а точнее монахи из монастыря Шадапан, не стали спешить и сначала поговорили со мной. Кое-как изъясняться на их языке я мог, а потому предоставил рекомендательное письмо от мастера Шанти, что я паломник и иду по его поручению. Этого стражи оказалось достаточно, и меня отпустили даже не оштрафовав. Видать, паломники со скитающегося острова, что никогда раньше не были в Пандарии, у них уже имелись, разве что такие, как я, еще не встречались. А вот помогать мне информацией, как к ним попасть, те не стали. Велели самому все узнать, ведь это твое испытание. Если в первые дни было относительно нормально, ведь деньги у меня имелись, но их было слишком мало для такого путешествия, и вопрос о заработках вставал постоянно. Ну, если я не хотел питаться мясом и коренями из леса и постепенно превращаться в уже не такого и лысого хозана. Вот и приходится работать, гнув спину на грядках, занимаясь уборкой или таская тяжести. Других вариантов нет. Работу охотника или егеря, кое-как понимающему язык чужестранцу, никто бы не доверил. А сапожное дело... Лапа зверолюда может и похожа по строению на человеческую, но именно что похоже. Без знания мелочей можно случайно превратить отданную в ремонт обувь в пыточную колодку. И экспериментировать с этим сейчас явно не время. Да и клиенты к лысому хозану явно в очередь не выстроятся. «Ай, сплошные проблемы», – вздохнул я, присев на лавочку. Меня некоторое время преследовали любопытные дети, что ожидали от меня каких-нибудь интересных действий. Но видя, что я не в настроении их развлекать, то быстро потеряли интерес и ушли по своим делам. День клонился к вечеру, а моих оставшихся денег едва хватит на одну ночь на постоялом дворе и миску риса. Как же мне надоел рис. Вот кто бы знал, как я устал от дико однообразной пищи. Но вот денег и без еды ни на что не хватает. Можно пойти на охоту, вот только охотиться на зверей в местных лесах без разрешения запрещено. То есть лопать добытое придется в этом же самом лесу, что не так уж и весело. Да и в целом я не лучший повар. И своя стряпня, пусть и вносила в диету хоть какое-то разнообразие, за минувшие дни опостылела почти так же, как и рис. Хочется чего-то нормального. Местных паровых булочек с разными начинками, рагу с овощами, приправленного нормальными специями, а не золой из костра. Хотя бы банальных яблок, которых сейчас вне погребов и прилавков не найдешь, не сезон. «Я так от проблем с пищеварением раньше помру», – застонал я, смотря на темнеющее небо. «Без магии совсем туго. Вот никогда не думал, что я так сильно буду скучать по магии. Вроде и раньше как-то особо не колдовал, а сейчас замечаю, что, оказывается, я был от нее очень сильно зависим. Встать утром, умыться, побриться, привести себя в порядок и позаботиться о зубах – все это примитивнейшие чары, а сейчас даже этого сделать нельзя. Одно такое утро, и я с ужасом осознал, как много потратил, а уж про реальные бои мне и думать страшно. Мы не осознаем, как дорого нам что-то, пока не утратим этого. Да уж, это, пожалуй, мое самое неприятное и сложное путешествие, что затянулось на столько времени. После такого и правда хочется поехать домой. Я даже не против слушать ворчание отца. Там хоть таких сложностей нет. Ладно, хватит просиживать штаны, сказал я, поднимаясь. Быстрее все сделаю, быстрее вернусь. О, настоящий! Услышал я за спиной. Оборачиваюсь и смотрю на какую-то пандаренку. На вид она такая же, как все. Одета только в темное и ходит неслышно. Хотя, может, для нее такие, как я, будут на одно лицо. Та подошла и осмотрела меня с головы до ног. «Когда мне сказали про лысого Хозана, я даже и не поверила», — усмехнулась она. «Знаешь общий язык?» — удивился я. «Да, более-менее», — кивнула пандаренка. «Часто работаю с торговцами с китающегося острова, когда они приплывают. Недавно виделась с друзьями оттуда, и они мне рассказали о том, что такой, как ты, сошел в Пандарии, только в другом месте. Не ожидала встретить. Меня зовут Фэй». «Эйс, мне так велели», пожимая плечами. «Может, тогда не подскажешь, где тут можно нормальную работу найти? Мне деньги нужны». «А что, лавочники мало дают?» «Гроши», фыркнул я. «Мне этого только на ночь хватит». «Но...» Фэй загадочно улыбнулась. «Если тебя интересует одно предложение...» «О, похоже...» Натолкнулся на местную ячейку не самых чистых на руку личностей. А ее слова о друзьях Шэнь Цзиньсу явно намекают на контрабанду. Я бы сильно удивился, если бы кто-то отсюда не попытался обогатиться таким образом и какую-нибудь схему придумал. «Ну, давай поговорим», — решил я. Мы с Фэй отошли подальше от глаз местных. «Ты явно умеешь быть незаметным», — сказала она. «Когда ты ходишь, тебя вообще не было слышно». «Богатый опыт», — отвечаю я. «Мне это нравится», — усмехнулась пандаренка. «Ну, тогда слушай. Есть одно дело. Вон», — кивнула она в сторону храма. «Там находится кое-что очень ценное, за что я готова заплатить неплохие деньги. Если достанешь, в накладе не останешься. Заплачу столько, что тебе на твое паломничество и обратно хватит». «Что нужно добыть?» – сомневался я. «Воровать что-то сверхценное или заметное не стану, а то можно влипнуть в серьезные проблемы. Но если что-то не слишком значительное, то можно и подумать. У местного монаха есть очень красивый кусок нефрита. Он хороший резчик по камню и сделал очень красивую фигурку. Но вот продавать ее отказался. Ему предлагали очень хорошие деньги, но старый дурень уперся пузом и отказался даже на переговоры идти. Мой клиент коллекционер, и он очень хочет именно эту. Достань ее мне. Как я узнавал, для местных этот камень не особо ценная вещь. Его тут добывают в больших масштабах, и он чуть ли не на каждом шагу. А его стоимость измеряется в качестве самой обработки. Так что версию об коллекционере поверить вполне можно. Предложение довольно сомнительное. Однако подставы в нем я не вижу. Она и сама неплохо умеет скрываться. Так что мне эту работу. Она скорее дает не как реальную попытку заработать, а как испытание. Хочет проверить, так ли я в этом хорош. Похоже, местная ячейка криминала заинтересована во мне. Вот и решили посмотреть, что я могу. Видят боги, не люблю я влезать в организованную преступность. Одно дело стащить что-то, если ситуация прижмет, или наказать какого-нибудь дурака охота. И совсем другое дело люди, для которых подобное – каждодневная работа. Не люблю я эту публику. Впрочем, думал я недолго. На одной чаше весов была тонна времени, которую мне придется затратить, чтобы просто отправиться дальше. А на другом – быстрое дело с воровством нефрита. И, скорее всего, другая работа по пути. Ладно, я согласен. Решился я. Всякое лучше, чем тупо подметать улицу. А с деньгами уже утром покину деревню. Отлично, обрадовалась она. Тогда слушай. Она выложила мне план действий и показала даже схему храма, где и как лучше заходить. Там стража нет, а потому у меня проблем возникнуть не должно. Опыт в подобном у меня был, так что тут подвоха я не заметил. Дождавшись ночи, я принялся за дело. Быстро взбираюсь по стене, а после запрыгиваю на крышу. Та покрыта черепицей, и нужно аккуратно двигаться, чтобы не обвалить что-то. Благо, ничего плохого не случилось, и местные сторожа просто спали на посту. А потому, даже если бы я танцевал вокруг них, они ничего бы и не заметили. Проникнув внутрь храма, я по карнизу осторожно прошел вперед. Пол в таких зданиях довольно скрипучий, а потому лучше не рисковать. С тех пор, как я освоил ЦИ, подобные трюки, как неслышимое движение, стали даваться еще легче. Раньше это осуществлялось за счет правильного темпа ходьбы и знания, как именно наступать. А сейчас те же самые действия даются в разы проще. В главном зале было пусто, и на самом видном месте стояла моя цель. Перед тем, как действовать, я на всякий случай проверил, действительно ли тут никого нет. Осмотрел стены и потолок, а то попасть в ловушку мне совсем не хочется. Только убедившись, что все спокойно, подхожу к небольшому пьедесталу. А выглядит и правда красиво. Передо мной был кусок нефрита, который очень умелый мастер превратил в какой-то зуб или шип. Это был большой вытянутый искривленный конус, украшенный тончайшей резьбой и узорами в виде спирали. Действительно, работа профессионала, явно очень сложная и долгая. Неудивительно, что кто-то страстно захотел ей обладать. Местный народ не особо стремится к богатству, особенно монахи в таких храмах, а потому и не захотел продавать. Прежде чем прикасаться к статуэтке, я осмотрел сам пьедестал. Мало ли, вдруг там ловушка спрятана. Паранойя приучила меня быть внимательным к каждой детали. Не может же испытание от местной гильдии воров быть настолько простым? «А?» – обернулся я, когда услышал скрип половиц. «Кто-то идет сюда, а потому...» Я поспешил спрятаться под потолком и скрыться от глаз за балкой. С моим телосложением это не было проблемы. Вскоре в зал входит очень старый пандарен, что медленно идет к пьедесталу. Старик довольно улыбается и садится перед ним, а затем складывает руки перед собой и начинает молиться. Он сидел так минут 10, а я тихо ждал, когда он уйдет. Неожиданно скрип повторился, и в дверях зала появился какой-то ребенок. «Дедушка», — сказал он, — «пора спать». «Знаю», — улыбнулся старик. «Просто хотел молиться. Завтра она отправится к статуе. Мне оказали великую честь создать зуб нефритовой змеи». «Мама велела тебе спать», — надулся ребенок. «Понял, уже ложусь», — ответил монах. Он встал и, взяв внука за руку, пошел обратно. Я же некоторое время сидел на месте, обдумывая услышанное. «Так это будущий зуб». Я слышал о местной очень старой традиции, об особом празднике, или точнее, ритуале, проходящем раз в 100 лет. Он связан с одним из небожителей, нефритовой змеи Юй-Лун. По легендам, она когда-то была убита Лэйшенем и с тех пор не может существовать, как другие духи, и вынуждена находить себе новое тело. А потому пандарены раз в 100 лет создают для нее огромную нефритовую статую небесного змея, в которой и переселяется душа их покровителя. И принести кусок нефрита – это обязанность каждого пандарена, благо она простая и недорогая. Но вот лично создать какую-то часть – это именно огромная честь. Такое никак не оплачивается и ничто за это не дадут. Но желание быть тем, кто сделает нечто особенное – мечта каждого резчика. Спустившись, я снова посмотрел на эту штуку. Вот только желание воровать ее у меня резко отпало. Воровать ценные безделушки, которые легко заменят, это одно. А вот отнимать у старика, возможно, последнее, что он успеет сделать в жизни, это совсем другое. По нему видно, что дед одной ногой в могиле, и лишь подобная мечта стать частью великого ритуала держит его в этом мире. Я, может, и не самый честный тип, но уж не откровенная сволочь. Мысленно вздохнул я. Печально. Денег теперь не получу. Но лучше так, чем заиметь тонну проблем со своей совестью. Я ведь странник, путешественник, а не вор и не расхититель гробниц. Могу порой что-то сделать, но только когда это не навредит никому и только поможет общему делу. А вот намеренно отнимать нечто столь ценное для чужого сердца не стану. Покинув храм, я спустился обратно и дошел до места встречи с Фэй, где та уже ждала меня. «Где статуэтка?» «В храме», — отвечая ей. Я передумал. «Передумал?» — возмутилась она. «Ты хоть знаешь, что ты наделал?» Не дал себе подставить, отвечая ей. «Эта штука — непростая статуэтка для коллекционера, а явно либо попытка присвоить чужую честь для нефритовой змеи, либо возможность подгадить конкуренту. Наверняка немало было желающих сделать такое. Но зубов у небожителя не так уж и много. А потому, Фэй, ищи другого дурака, что клюнет и влезет в такие проблемы». Что на такое сказать пандаренке не нашлось. Видать и правда собиралась кинуть. Я же молча прошел мимо. Было желание сдать ее страже, но доказательств вины этой дамочки у меня нет. А слушать какого-то чужака никто не станет. Бум! От храма послышался шум, когда часть черепицы рухнула и перебудила всех в храме. «Что ты сделал?» – спросила Фэй. «Наступил неудачно», – усмехнулся я. «Сегодня идти туда не получится. А завтра зуб уже отправится куда надо. Главное теперь, чтобы меня не заставили чинить поломанную крышу. Помешать ей я бы не смог все равно, а сторожить эту штуку не стану. Но вот усложнить жизнь иным ворам вполне можно». Покинув раздраженную воровку, я двинулся к постоялому двору. Завтра придется драить полки. Глава 28. Неистовый. Закончив с очередной унылой работенкой, я отчитался перед нанимателем, получил деньги и стал двигаться дальше. Пахать на фермеров и лавочников не самая приятная и прибыльная вещь, но лучше, чем ничего. Разумеется, я еще 10 раз успел пожалеть, что решил отказаться от предложения воровки, но совесть все же дороже. Не хватало еще и правда стать профессионалом, которому плевать, сколько боли причинит кража и кому. Так что жалел я именно об упущенных деньгах, а не о том, что отказался работать. Можно было бы что-то иное украсть, но вот где ворованное продавать, я не знаю. Да и после такого вряд ли со мной криминал захочет сильно работать. Вот и приходится честно горбатиться на всех подряд. Не всегда мне за работу платили деньгами. Порой ночлег давали, иногда едой или вещами. Так или иначе, с делами я покончил, деньги получил, а потому нужно двигаться дальше. 2 месяца в нефритовом лесу мне уже порядком надоели. Благо финансов я скопил достаточно, чтобы пройти оставшийся путь без особых нужд. Да и не так далеко осталось. Нефритовый лес почти закончился, а дальше будут предгорья и деревни вблизи гор. Там я и куплю все необходимое для горного путешествия. странник!» – послышалось позади. Ко мне подбежала дочка того фермера, которому я только что помогал. «Мама просила передать». Маленькая Пандаренко протянула мне сверток. В нем оказались булочки, свежие. «Спасибо», — улыбнулся я. Девочка кивнула и убежала. А я, закинув почти все в сумку, пошел дальше, жуя подарок. «Очень вкусно. Булочки тут делают с разной начинкой. На пару, не жаря, отчего они всегда очень сочные. Их надо не кусать, а есть целиком. Очень вкусная штука. Вот эти, мясные, с вкуснющим бульоном, но в целом их с чем только не делают. Местные блюда, если не мучиться с рисом и лапшой, довольно разнообразны. В основном они также отражают прошлое тяжелое положение пандаренов. А потому готовят они почти все. И довольно изобретательно подходят к блюдам. Жареная трава с какими-то соусами, всякие коренья, кости животных или те часть тела, что обычно выкидывается, насекомые, ядовитые рыбы. Они научились готовить практически все, а учитывая, что в те годы у рабов были проблемы с дровами, а значит, и термической обработки еды, то старались придумывать, как сохранять еду и делать ее съедобной. Взять хотя бы их столетние яйца. Столетнее яйцо – популярная закуска. Представляет собой яйцо, выдержанное несколько месяцев в специальной смеси, без доступа воздуха, из-за чего приобретает темный цвет и крайне отталкивающий запах. Примечание автора. Выглядит не очень. Пахнет еще хуже, но вкусно. Попробовал разок. Думал, стошнит. Но, проглотив, понял, что все не так уж и плохо. Сделано оно как возможность как-то продлевать время сохранности пищи. Однако второй раз есть, я все же отказался. Запах просто убийственный для моего чувствительного носа. Конечно, многие такие блюда сейчас просто дань традиции, и многое уже не готовят за ненадобностью. Но все же имеются рецепты. Кое-что я даже себе взял, маме отдам. Разумеется, только рецепты адекватных вещей записывал. Слышал еще про особое блюдо. Весенние яйца. Весеннее яйцо. Традиционное блюдо. Куриные яйца, отваренные в мочине полувозрелых мальчиков. Обычно применяется в традиционной медицине. Примечание автора. Но это больше лекарство. А узнав, как оно делается... Так сказать, я не настолько болен, чтобы подобное даже пробовать или кому-то советовать этим лечиться. Поговаривают, где-то даже кошек и собак научились готовить. А некоторые до сих пор так делают. Но сами пандарены подобное ныне не сильно одобряют. И зверство над домашними животными всячески порицает. С чем я был полностью согласен. Однако выражение «кошка по-пандаренски» тут есть. Хорошо, что рецепт вроде бы забыт с концами. Вскоре я добрался до реки и быстро нашел мост. Эта река как раз разделяет две территории. Отсюда уже виден большой горный массив, где и находится моя цель. Добравшись до моста, я стал переходить через реку. Тут недалеко находится одна деревенька. Там и узнаю, как добраться до храма. «Путь несложный, а скорее муторный», — вздохнул я. «Скорее бы все сделать и отдохнуть». «Ага, будь тут серьезные опасности или испытания, я бы еще понял, а так мне больше дискомфорта доставила необходимость заниматься тяжелой работой и экономить магию. С бытовыми нуждами теперь приходится справляться без заклинаний, но это терпимо. А вот потеря кучи времени на всякую ерунду действительно раздражает. Неожиданно. Что-то выскочило из-под моста и бросилось в мою сторону. Успеваю отпрыгнуть с траектории движения, и огромная волосатая туша проносится мимо. «А-а-а!» – завопил здоровенный волосатый монстр, похожий на какую-то смесь человека и очень волосатого быка. Огромные рога торчали в разные стороны. Шерсть свисала с тела с спутанными грязными прядями коричневого цвета. Его тело едва прикрывало какая-то набедренная повязка. В носу торчало какое-то железное кольцо. Яунгол. Мне рассказывали об этих людобыках, что живут за стеной. Огромные, агрессивные и злобные гуманоиды, что периодически нападают на пандаренов, грабят и убивают окрестные деревни. Они редко добираются до нефритового леса, и их быстро останавливают монахи Шадапана. «Му!» – завопил он и, подняв оружие, бросился в атаку. Удар. Уклоняюсь от его захвата и подныриваю под руку, на ходу скидывая сумку. Пытаюсь достать клинок, но длинное ручище бугая выбивает у меня оружие из рук, и то падает на землю. Придется действовать руками. Благо, я теперь не тот, что был раньше. Подныриваю под лапы быколюда и, сконцентрировав ци в кулаке, наношу прямой удар в корпус. Заскрежетал зубами Яунгол, когда на вид маленький кулак оказался по силе равен дубине, но все же выдержал и попытался схватить меня. Нефритовая молния. Вспышка зеленой энергии из здоровяка отбрасывает на пару шагов. Устремляюсь к нему и подныриваю под рукой, заходя за спину, а затем наношу мощный удар в шею. Рычит он и машет лапами, пытаясь меня задеть. Но неуклюжие движения не могут меня задеть. «Крепкий!» — поморщился я. Придя в себя, гуманоид тут же кинулся в атаку, выставив перед собой свою голову вперед и намереваясь забодать меня рогами. Прыжок. Оказываюсь в воздухе. Враг пытается меня схватить, думая, что я легкая цель теперь. Отталкиваюсь ногой с помощью ци и легко миную его руки, а затем наношу двойной удар в болевые точки на шее. Удар. «Ва-а-а!» Вскрикнул Яунгол и упал на колени, не в силах больше стоять. Приземлившись на землю, я подбираю свой клинок. Быколюд оборачивается и видит перед своей мордой оружие, но вместо того, чтобы атаковать меня или бежать, он закрывает голову руками и... плачет. «Чего?» Не понял я, смотря на рыдающего громилу, что трясся и заливался слезами передо мной. Стою, смотрю и не знаю, что делать. По-хорошему бы его добить, ведь он напал на меня. Но одно дело убить врага в битве, а совсем другое — добивать уже сдавшегося. «Рррррр!» — послышался мощный звук Яунгола. Тот схватился за живот и болезненно заскрежетал зубами. Лежит, дрожит, стонет и плачет. Убивать его вообще желание пропало. «Как много мороки!» — вздохнул я. Убираю оружие в ножны, а затем спокойно подбираю свою сумку. Достаю оттуда сверток с пирожками и кидаю его быколюду. «Ешь!» Тот увидел сверток, учуял там еще теплую еду и тут же накинулся. Едва сдержался, чтобы ткань снять, а после быстро съел все пирожки. Он со слезами на глазах жевал их и едва сдерживался, чтобы окончательно не разреветься. Но ужасно голодный бедолага не мог остановиться и, видать, впервые за много дней что-то ел. Странный какой-то бандит. В лесах полно еды, а он ничего не добыл. Хотя он же из степных мест. Там явно нет таких растений, как тут. А чтобы поймать животное, нужно быть охотником. А вот в его охотничьих навыках я сильно сомневаюсь. Быстро наевшись, быколюд посмотрел на меня с искренней благодарностью. На что я улыбнулся ему, а затем нанес мощный удар ногой в голову, вырубая его. «Ага, я, может, и добрый, но не дурак», — фыркнул я. Достаю веревку, связываю бока, а после, сбросив рюкзак, налегке бегу до ближайшей деревни, благо недалеко. Там прихвачу патруль стражи, вернусь и сдам им всего заплутавшего теленка. Пусть сами с ним разбираются. У меня полно дел, а возиться с этим мне совсем не хочется. Главное, чтобы добыча очнуться не успела. Веревка-то, конечно, крепкая, но кто его громилу знает? Глава 29. Вместе в горы. «Ну и когда будет готово?» С изрядным раздражением в голосе спросил я. «У меня большое терпение, но даже у него есть предел». «Сегодня. За час сделаю», — ответил Пандарен портной. Видать, это отразилось на моем лице, и собеседник, что последние дни не просыхал в таверне, резко вспомнил о моем заказе и тут же занервничал. «Буду ждать», — прорычал я. Покинув явно напрягшегося мужчину, я отправился собирать свои вещи. Всегда так. Когда дела идут хорошо, обязательно что-нибудь вылезет. Хорошо еще, что тут вылезла мелочь, но как же раздражает. Дела-то и вправду наладились. Стража мало того, что не стала ни тупить, ни перетаптываться и шустро добежала со мной до бока, так еще и выдала за Яунгола какую-никакую награду. Просто за проявленную бдительность или что-то в этом роде. Немного, но приятно. Других неприятностей в дороге я не встретил. Зато встретил пару новых местных блюд, причем вкуснющих. Все было отлично. И когда я пришел сюда неделю назад и заказал теплые вещи у местного портного, которого мне посоветовали, я думал, он быстро все сделает. Однако у мужика родился сын, и он всю неделю отмечал это, забыв о моем заказе. Мне же пришлось все это время ждать, приходя к нему каждый день. Вчера вот мне надоели его отговорки. И я быстро протрезвил его,